пока они не узнают, что этот сон причинил их сводным братьям и сестрам», – парировал Энцо. Из толпы послышалось смущенное бормотание, с каждой минутой становившееся все громче и взволнованнее. Великие дома Вестероса исторически с большим трудом и крайне недолго работали вместе, даже ради общей цели. «Мы не можем рисковать повторением прошлых неудач союзов», – Джон встал. «Хватит». Это успокоило всех, позволив ему продолжить. «Леди Баратион права, нам нужно подумать о том, кто будет править штормовым пределом в случае, если лорд Ринли никогда не выздоровеет. Однако сейчас мы должны просто сосредоточиться на том, чтобы привлечь Пенроуза на нашу сторону. Он лучше, чем кто-либо другой, знает все тонкости замка и пользуется доверием его жителей. И он будет жизненно важен для сплочения других домов штормовых земель на нашу сторону». Все согласны. Никто не радовался этому, но, в конце концов, из всех присутствующих вырвались ворчание и согласное бормотание. Про себя Джон должен был признать, что понимает, для чего поднял этот вопрос Тирион. Если бы они могли найти внебрачного сына Роберта, который был бы похож на этого человека и имел бы полуприличную голову на плечах, то у них был бы полуприятный наследник, которого они могли представить людям и, что более важно, дворянам. Особенно, если он согласится выступать в качестве подставного лица, в то время как кто-то вроде Пенроуза будет принимать все решения. Тем не менее, он мог понять, почему Энцо защищает ублюдков Роберта, даже тех, которых он никогда не встречал. Джон одинаково защищал и Джендри, и Мерцеллу, которых не было рядом. Дядя Нет откашлялся, привлекая к себе внимание. Возвращаясь к предыдущему вопросу, я отправлю своих дочерей обратно в Винтерфилл, как только появится корабль. Есть еще несколько вещей, которыми мне нужно заняться, но я надеюсь присоединиться к ним. Я вернусь домой, после чего немедленно приступлю к сбору и организации северных войск. Ширин снова кивнула. Это понятно, лорд Старк. Ваше место дальше всех от нас. Я понимаю, что вы чувствуете необходимость вернуться. Было бы нелегко направлять армии на таком расстоянии, а ваши дочери уязвимы. Все остальные второстепенные дома достаточно быстро объявили о своих намерениях, а Джон принял молчаливое решение отправить маленьких Бару и Дастана в Скайрим с их матерями, как только это станет возможным. Так казалось безопаснее всего. Затем пришло время перейти к следующему вопросу. Нам нужно обсудить, кто еще, кроме тех, кто находится в этой комнате, присоединится к нам, заявил дядя Нет. Не считая Ланнистеров, нам нужно рассмотреть четыре основных дома: Аррены, Грейджей, Мартеллы и Талли. Моя семья связана с Талли и Арренами посредством брака и воспитания, поэтому я с уверенностью могу сказать, что они нас поддержат. Я уже дал указание моей жене написать ее отцу и сестре, чтобы они узнали, что произошло на самом деле. Наследник Грейджа, он ведь ваш заложник, не так ли? Спросила Диди Алина. Джон увидел, как его дядя вздрогнул. Это было действие, которое он почти отражал, ему не нравилось, куда это шло. Да, Тион на моем попечении со времен восстания Грейджев. Ну, вот и все, сказал Мейстерел, заслужив резкий хмурый взгляд дяди Нида. У нас есть рычаги, необходимые для того, чтобы заставить старого Бейлона Грейджа оказать помощь. Я бы не доверил Кальмару очистку конюшни, но в военное время всегда полезно иметь больше кораблей. Как мы можем быть уверены, что ему будет не все равно? Тион даже не видел Железных островов с тех пор, как был ребенком. И ничто из того, что я слышал о Бейлоне, не говорит мне о том, что он заботливый отец, заметил Джон. Мы не должны рассчитывать на какую-либо помощь Грейджев, может быть, даже на нейтралитет, вставил Тирион. Некоторые из вас, возможно, знают, что железнорожденные были подозрительно тихими в течение последних 2-3 лет. Хотя это может звучать хорошо, ходили тревожные слухи о том, что там происходит. Я тоже кое-что слышал, согласился сир Давос. Некоторые, мои старые товарищи, рассказывали мне об исчезновении кораблей, красных морях и темных тенях под волнами. Итак, моряки по своей природе суеверны, но все же, ну... Это станет проблемой в будущем, подумал Джон, и по его спине пробежали мурашки. Остаются Мартеллы, сказала Ширин, переводя разговор в нужное русло. При их упоминании все вздрогнули. Мартеллы были хорошо известны своей неприязнью и общим равнодушием к остальной части Вестероса, что в худшие времена граничило с откровенной враждебностью. Хотя, справедливости ради, эту неприязнь разделяли. Остальная часть Вестероса считала мартиллов и дарнийцев в целом странными, гедонистическими и нечестивыми. Даже дядя Нет, хотя он никогда не говорил плохо о мартиллах, также никогда не отзывался о них хорошо на всей памяти Джона. «У них обида на ланнистеров», — уверенно произнес дядя Нет. «Возможно, больше, чем у кого-либо другого. У них также есть веская причина ненавидеть остальных из нас, особенно ее», — ответил кто-то, указывая на Ширин. «За исключением, может быть, Тиреллов, которые тоже сражались за драконов». Мейс Тирелл покраснел. «Мы не будем работать с этими обитающими в песке язычниками. Ты забыл, что Аберин Мартилл сделал с моей семьей?» Губы леди Алины сжались и искривились, как будто она сосала лимон, а Лорес не незаметно закатил глаза. Вдруг, снова заговорила леди Маргери. «Отец, пожалуйста, мы все знаем, что случившееся было несчастным случаем. Уиллас не питает к принцу Аберину недоброжелательности», мягко сказала она, касаясь руки отца. «Не имеет значения. Этот человек покалечил моего сына, и я отказываюсь его прощать», — продолжал настаивать лорд Тиреллу. Джон на мгновение позволил мужчине разглагольствовать, сделав мысленную пометку спросить дядю о вражде между Мартеллами и Тиреллами, и воспользовался моментом, чтобы полюбоваться столом перед ним. Это был поистине массивный стол, более 50 футов в длину и примерно 25 футов в ширину, вырезанный из деревянного бруска и искусно раскрашенный как подробная карта Вестероса. Даже, несмотря на то, что он изношен за 3 столетия, стол был поистине великолепен. «Именно здесь Эйгон Таргариен и его сестры жены планировали завоевание», — подумал Джон про себя, представляя своих предков, сидящих там, где он сейчас находился. «И теперь именно здесь я помогаю спланировать уничтожение Серсии Ланнистер и ее союзников». Жизнь иногда бывает забавной. Пока его глаза скользили по долинам, горам и тропинкам расписного стола, ведущему из высокого сада в солнечное копье. Затем ему в голову снова пришла идея, которую Джон обдумывал некоторое время. «Я мог бы пойти договориться с Мартеллами», — сказал он, перебивая буйство Мейса Тирелла. «Я давно надеялся встретиться с ними. Я, у моей семьи, по крайней мере со стороны Таргариенов, есть долги, которые нужно отдать им, за которые я чувствую личную ответственность». После мгновения ошеломленного молчания разразился хор споров и удивленных восклицаний. Самый громкий голос среди них исходил от его дяди Нида. «Джон, ты действительно обдумывал то, что предлагаешь?» — спросил он с выражением замешательства и беспокойства на лице. Это было так искренне, что на мгновение Джон почувствовал себя виноватым из-за того, что никогда не говорил с дядей Нидом о своем желании поговорить с семьей своей мачехи. «Мартиллы, особенно принц Аберин, не известны своей склонностью прощать. Я надеялся сам возместить ущерб через брак, но этого так и не произошло. По крайней мере, пока. Неизвестно, как они отреагируют на твое присутствие, особенно если ты собираешься объявить, что я сын Рейгара Таргаена или Анны Старк», — спросил Джон, приподняв бровь. «Конечно, знаю. Ложь, в конечном счете, никому не поможет. Нет, я пойду к ним и буду честен. У меня есть кое-что. Я думаю, они захотят увидеть то, что, я думаю, заставит их простить мое рождение и, может быть, оказать помощь». Джон подумал о письмах, которые Элия написала Рейгару или Анне, об их планах и надеждах на будущее. Он подумал о женской повязке и подвеске Горы. По крайней мере, эти вещи заслуживали того, чтобы вернуться домой. «Кроме того, он будет не один», — сказал Энцо, слегка ухмыльнувшись Джону. «Конечно, нет», — согласилась Сирана, впервые заговорив. «Чем я их заслужил?» — Джон подумал про себя. Скрыв ухмылку, он повернулся к дяде. «Это то, что я должен сделать. И я искренне верю, что это единственный способ привлечь мартиллов на нашу сторону. Поддержка почти всех великих домов поможет покончить с этим без большого кровопролития». Хотя он и не хотел кровопролития, такая мысль была наивной. По крайней мере, мужчины и женщины в этой комнате ни за что не оставят королеву в живых. Не то чтобы Джону было интересно молить о ее жизни. Дядя Нет закрыл глаза, его лицо исказилось от боли и несчастья, прежде чем он наконец кивнул. «Хорошо, я даю тебе свое благословение. Я просто хочу, чтобы ты сначала поговорил со мной об этом. могу я предложить план действий?» Леди Маргири заговорила, снова привлекая внимание к себе. «Мой старший брат Уиллас, друг принца Аберина, несмотря на всю неприятность их первой встречи, если у нас будет время для обмена соответствующими письмами, мы можем попросить Уилласа составить рекомендательное письмо для сира Джона. Это сдержит принца Аберина и, надеюсь, принца Дорана. Помимо того, что это послужит оливковой ветвью от Тиреллов к Мартеллам», добавила леди Алина. После минутного размышления она продолжила. «Принц Доран – терпеливый и практичный человек. Даже перед лицом того, что Ланнистеры и Баратионы сделали с его сестрой и ее ребенком, он предпочел принять мир перед лицом превосходящих сил. И все же я подозреваю, что он ненавидит тех, кто убил его сестру и ее семья. Если мы должным образом потушим пламя этой ярости, Мартеллы действительно могут стать полезными союзниками. Я одобряю». Леди Алири засуетилась, а лорд Тирелл фыркнул, но, в конце концов, оба тоже кивнули. Все это вызвало волну согласия со стороны всех остальных. «Как бы я ни одобрял выплату долга, боюсь, я не могу присоединиться к вам», — сказал Тирион. «Я хорошо осведомлен о вражде между моей семьей и Мартеллами. И, хотя нам придется иметь дело с этим в будущем, сейчас мне нужно найти способ связаться с моим дядей, Киваном Ланнистером. Если я смогу добраться до него первым, я надеюсь, что смогу убедить его отречься от Серсии. Без поддержки золота и войска семьи Ланнистеров у нее не будет союзников, и она ничего не сможет сделать. Загнанная в угол, Серсию можно убедить прекратить эту войну еще до того, как она начнется». Джон бросил на Тириона настороженный взгляд. «Подождите, ты сказал, если я смогу добраться до него первым. Что ты имеешь в виду?» Тирион тяжело вздохнул. «Моя сестра может быть очень убедительной, когда захочет, и она чрезвычайно полна решимости получить то, что она хочет. Поскольку решено, кто возвращается в свои земли», — сказала Валерика. «Я предлагаю вам всем приступить к работе по созданию линий снабжения, связывающих ваши земли и союзников воедино». Умное предложение привлекло удивленные взгляды всех остальных в комнате, кто не знал ее, заставив леди Волкихар пожать плечами. «Мне посчастливилось повидать много войн. Я знаю, как играют в эту игру». «Леди Валерика права», — согласился Джон. «Мы все знаем, что войны выигрываются за счет снабжения и связи, чуть ли не больше, чем за счет армии и военачальников». Дядя Нет кивнул. «Снабжение очень важно, но мы также должны использовать любую возможность, чтобы отрезать Серсию Ланнистер от поставок еды и помощи, которые она может получать из-за пределов Королевской гавани. Кроме того, приоритетом должно быть планирование методов тайной связи. Это особенно важно, если я не смогу убедить своего дядю не встать на сторону Серсии», — добавил Тирион. Затем настала очередь сира Давоса говорить. «Мы также должны рассмотреть флот. Королевская гавань связана с морем, поэтому необходимо будет начать морскую блокаду». «Мы ее начнем», — добавила леди Ширин. «Уморим Серсию голодом, если понадобится», — согласилась леди Алина. «Простор контролирует почти все поставки еды в столицу, и она не увидит ничего из этого». «Так это все», — сказала леди Ширин, оглядываясь по сторонам. «Кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать?» Никто не заговорил. «Хорошо», — продолжила леди Драконьего Камня. «Я полагаю, что мы все приняли решение и обсудили наши планы. Теперь нам просто нужно их выполнить». Оглядев помещение, сквозь окна которого сиял кроваво-красный закат, Джон почувствовал растущее беспокойство в животе, которое он уже много раз чувствовал прежде. Это никогда не предвещало ничего хорошего. Краем глаза Джон заметил ухмылку леди Мелисандры. Началось. Глава 27, часть 1. Серсия Аи. Со дня своего рождения Серсия отличалась несравненной красотой. Она пришла в этот мир идеальной, златовласой, зеленоглазой малышкой. Львица, которой суждено было однажды стать гордостью своей семьи, а ее столь же совершенный близнец был всегда рядом. Серсия однажды услышала от старой повивальной бабки, что дочери начинают воровать красоту своих матерей еще в утробе, а после рождения крадут все больше и больше, с каждым днем. До сих пор она задавалась вопросом, правда ли это. У нее было мало воспоминаний о Джоанне Ланнистер, но те, что были, были о женщине столь же красивой, сколь и осуждающей, осуждающей самую искреннюю любовь, которую когда-либо знала Серсия. Возможно, было уместно, что Серсея забрала красоту Джоанны. Увы, Тирион украл жизнь их матери, как чудовище, которым он был, оставив последние воспоминания Серсеи о женщине как о прекрасном трупе, окруженном цветами и золотом. Интересно, если бы мать не умерла так рано, я сейчас была бы еще красивее. Задавалась вопросом Серсея, глядя в маленькое зеркало. Была. Рука Серсеи сжала ручку зеркала, украшенную драгоценными камнями, игнорируя боль, пронзившую руку, и переборола желание швырнуть его в стену. Если оно разобьется, Серсее больше не придется смотреть на то, что у нее украли. Что Тирион украл у нее. Или, скорее, последние в длинной череде вещей, которые ее брат Бесс украл у нее. Шрамы от ожогов особенные, объяснял Квиберн, не утруждая себя оторваться от творимой им смеси. В то время как раны от меча или стрелы разрезают кожу, огонь полностью убивает ее. Вот почему лечение ожогов – такая сложная процедура, и они очень долго заживают. Я не для того взяла тебя к себе на службу, чтобы ты тратил мое время на объяснение проблем, Квиберн, – сказала Серсея. Ты здесь, чтобы исправлять их. Старик усмехнулся, и это выглядело так тепло и добро, как будто исходило от любимого дедушки. Терпение, ваше величество. Я смогу вылечить любые раны, и даже свести эти шрамы. Но на это потребуется время. Ожоги еще свежие, их раздражение будет губительным. Значит, сейчас ты ничего не можешь для меня сделать. Нет, я могу помочь вам. Я могу облегчить вашу боль и ускорить заживление ран. Пока вы это позволяете. Я хочу знать точное время, как скоро я начну исцеляться. Бывший мистер вздохнул. Трудно оценить эти вещи, хотя я подозреваю, что вы начнете видеть результаты через 3 недели или около того. Серсея боролась с желанием зарычать. Терпение никогда не было ее сильной стороной. Тем не менее, она резко кивнула и махнула мужчине, чтобы тот продолжал. «Хорошо, хорошо», – бормотал себе под нос старик, а теплые глаза блеснули от восторга. «А теперь, пожалуйста, разденьтесь». Типичный мужчина, которого интересуют только мои сиськи, мысленно усмехнулась Серсея, безмолвно скинув свой зеленый шелковый халат и позволяя ему стечь к ее ногам. «Тебе нравится то, что ты видишь, Квиберн. Мое тело сейчас весьма необычно, наполовину обугленное, покрытое волдырями месиво, наполовину останки самой красивой женщины в мире. У вас есть предпочтение относительно того, с чего мне начать?» – спросил Квиберн, перед тем, как перелить густую сиропообразную смесь в деревянную миску. «Делай, как знаешь, только живее». Квиберн издал низкое мычание, подойдя ближе, зачерпнул рукой из миски и начал покрывать смесью один из ожогов на спине Серсии. «Ха-ха-ха-ха!» – прошипела она. «Я думала, ты собираешься облегчить мою боль, а не сделать ее еще сильнее. Дайте лекарству время подействовать», – терпеливо ответил Квиберн. «Это моя собственная разработка, смесь меда, свиного жира, тимьяна, смолы и одного редкого растения с севера. Целебная смесь облегчит боль и ускорит заживление. Слишком медленно. Должно быть какое-то лучшее лекарство. Найди его». Издав еще один тихий смешок, старик начал мазать ожоги, растянувшиеся по всей длине правой руки Серсии. «Конечно, ваше величество». Бывший мистер, поступивший к ней на службу, был, честно говоря, случайностью. Он жил в столице, изучал редкие тексты в библиотеке, когда услышал о ранах, которые Тирион так жестоко нанес ей. Выполняя свой долг, как и подобает любому хорошему слуге королевства, Квиберн предложил свои услуги, в то время другие мистеры говорили, что ничего не поделаешь со шрамами. В ту первую неделю у Серсии были лишь смутные воспоминания об этом человеке. Для нее он был всего лишь размытой фигурой. Он стоял над ней, когда она время от времени приходила в себя от тумана макового молока, чтобы помочь ей выпить немного воды, бульона или какого-то зелья. Когда она, наконец, полностью проснулась, Квиберн все еще был рядом, предлагая помощь своими снадобьями. Хотя Серсея никогда бы этого не признала, этот мужчина был утешением, когда она думала, что весь ее мир рухнул. «Вы, должно быть, очень верите в сира Джейми», – произнес Квиберн. «Прошу прощения, я оговорился. Вы должны иметь большую веру в лорда Десницу, раз назначили его на такую важную должность». «Конечно, Джейми и я, близнецы, мы делили утробу и вместе пришли в этот мир. У нас общая душа, в этом мире я никому не доверяю больше него», спокойно ответила Серсея. «Немногим посчастливилось найти такую связь, я завидую». «Так и должно быть», усмехнулась Серсея, отчего ожог на ее щеке растянулся. «Многие завидовали тому, что Джейми стал моим. Это естественно. Значит, вы довольны его успехами в качестве десницы?» Серсея открыла рот, чтобы сказать «да, конечно». И она должна была бы выпороть Квиберна даже за то, что он предположил что-то столь нелепое. И все же, она обнаружила, что ее рот закрылся сам по себе. Хотя это правда, что Джейми неплохо справляется со своими новыми обязанностями, но он совсем недавно на этой должности. Последний раз Серсея нашла его в королевском солярии, перебирающем свитки, письма, книги и груды других разнообразных бумаг, оставленных Джоном Арвином. Он щурился на лежащие перед ним страницы, потирая лоб, словно пытаясь унять головную боль. Когда Серсея попыталась успокоить его, ее возлюбленный имел наглость отмахнуться от нее и заявить, что занят. Это продолжалось до тех пор, пока она, наконец, не потребовала, чтобы он присоединился к ней в постели и оставил беспорядок на завтра. Какими бы болезненными ни были прикосновения, все стало лучше, когда Джейми обнял ее, шепча утешительные слова ей на ухо и гладя оставшиеся волосы Серсии, пока она не погрузилась в сон. Для лорда, имеющего репутацию умного человека, Джон Арвин должен был быть более организованным в своих бумагах, подумала она в тот день. «Джейми надежен и верен», — сказала Серсея через мгновение. «И это все, что меня волнует. Верность очень важна, особенно в такие трудные времена», — согласился Квиберн. «Быть преданным собственным братом дает сильную душевную боль, которую невозможно унять. Я думаю, что вопрос о том, кому вы можете доверять, ложится на ваш разум тяжелее, чем когда-либо. Кто может владеть кинжалом? Служанка, кузина, возможно, даже гвардеец. Предательство сира Барристона пошатнуло мою веру». Серсея поджала губы. «Ты прав. Я подумывала о распуске королевской гвардии, по крайней мере, в том виде, в котором она сейчас существует. Борис Блаунт и Престон Гринфилд мертвы, Барристан совершил измену, сбежав с моими врагами, а Джейми теперь выполняет более высокий долг в качестве моего десницы. Что хорошего в половине гвардии? Нет, лучше распустить ее и набрать заново». Она на мгновение задумалась. «Мне стоило бы повесить Миндона Мура, Мерина Транта и Ариса Акхарта за их неудачи во время переворота, но пока они будут жить, их навыки все еще могут каким-то образом пригодиться. Однако я не позволю, чтобы меня подвели, как королевская гвардия подвела моего Джоффри. Принцессу Мерцеллу тоже нужно защищать», — пробормотал Квиберн. «То есть после того, как она будет спасена и доставлена сюда, в безопасное место?» Сердце Серсии сжалось при упоминании о дочери. Наверняка ее прекрасная принцесса, где бы она ни находилась, была в ужасе. В конце концов, мир существует для того, чтобы причинять боль маленьким девочкам. «Она вернется ко мне», — сказала себе Серсея. «Мерцелла скоро вернется ко мне, и, используя ее претензии на железный трон, ничто не сможет помешать мне создать новую династию гордых львов, чтобы править Вестеросом вечно. Я пошлю всех наемников и рыцарей Вестероса, чтобы найти ее, если понадобится. Ни один замок не убережется от моих поисков». Квиберн отошел, лечение ожогов наконец-то закончилось. «Ваше Величество, позвольте мне говорить откровенно». Серсея замерла и долго смотрела на бывшего мейстера. С одной стороны, никто не должен разговаривать так прямо, в присутствии королевы. Но с другой, пока он ни разу не ошибся, подумала она, осторожно напрягая мышцы. Ее кожа все еще была тугой, и двигать поврежденными частями тела было неудобно. Тем не менее, лекарство Квиберна уже облегчило боль, не затуманив разум, как маковое молоко. Он также был прав относительно омывания прохладным молоком, оно творило чудеса, успокаивая большие волдыри, усеивающие ее тело. Разумно предположить, что у него есть что-то еще, о чем стоит услышать. И, кроме того, я всегда могу оторвать ему язык, если он переступит черту. «Можешь говорить прямо, мистер. Я выслушаю», — величественно махнула рукой Серсея и поспешно добавила, «в разумных пределах». «Ваша красота никогда не будет такой, какой была прежде». Когда Серсея напряглась и сердито посмотрела на старика, он поднял палец. «Этого просто не может быть. Ожоги проникают глубоко в тело. Откровенно говоря, вы должны были умереть. Вернуть то, что было потеряно, невозможно, по крайней мере, с моими нынешними способностями. Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, чтобы ваша кожа вернулась в нормальное состояние, достаточно здоровое состояние. Путешествуя по Иссасу, я смог изучить множество целительских методик, связанных с исцелением и восстановлением повреждений кожи. Ожоговые раны распространены во всем мире, хотя методы лечения различаются. За то время, что я провел там, у меня были возможности испытать большинство из них, но не все. Если вы дадите мне время и все необходимое, я смогу опробовать оставшиеся и обязательно найду способ помочь вам. Ты уже говорил это раньше, резко ответила Серсея. Почему ты повторяешься? Чтобы просто попросить больше времени, чтобы попросить шанс проявить себя как нечто большее, чем просто целитель, сказал Квиберн. Позвольте мне помочь вам. Позвольте мне сделать все, что сможет помочь вам обеспечить правление, которое вы и ваша дочь по праву заслуживаете. А взамен, деньги, я полагаю, и власть. Это были бы достаточно распространенные мотивы, удобные даже в своей предсказуемости. Но отец всегда говорил остерегаться тех, кто приходит с подарками, ведь в них легко спрятать яд. «Я скромный человек, меня мало интересует личная роскошь», — ответил старик. «Единственное, о чем я прошу, это возможность проводить исследования по вопросам, представляющим большой личный интерес. Хотя, будьте уверены, эти же исследования могут принести большую пользу вам и трону». «И каким же образом?» — Квиберн щелкнул языком. Если все пойдет хорошо, у меня может быть способ убедиться, что ваши солдаты и верные люди по-прежнему годны, умны и должным образом преданы вашему делу. Простите мою неопределенность, ваше величество, но я не хочу обнадеживать вас. Этот способ, на данный момент существует только в моем сознании. Что тебе нужно для исследований? Тихое уединенное место, источник проточной воды и стабильные поставки сырья. Достаточно скромно. И... самое главное, постоянный приток свежих трупов. Когда Серсея удивленно посмотрела на старика, Квиберн лишь мягко улыбнулся. Исследование тел жизненно важно для моих изысканий, ваше величество, и я едва ли могу экспериментировать с живыми. Я подумаю об этом, произнесла королева после долгой паузы. Есть много других, борющихся за мою благосклонность и одобрение. Конечно, ваше величество, это вполне понятно, но, я думаю, что смогу найти место для тебя рядом со мной. Глава 27, часть 2. Малый совет исторически состоял из 7 членов, благодаря как андальским традициям, так и вере 7. Сейчас же, их было только 3. Она сама, Пицелит Джимми. В идеальном мире это было бы хорошо, поскольку позволило бы Серсии самой принимать все важные решения. К сожалению, мир не был совершенен. Никто не воспринял бы Серсию всерьез, если бы за ней не стояли мужчины с важными именами и титулами, хорошо это или плохо. Это было единственным препятствием в жизни Серсии, хотя она была готова его преодолеть. Эти люди должны знать, как глупо было бы сомневаться в ней. В конце концов, ей удалось совершить переворот прямо на глазах у отца. И вот она стояла в зале Малого Совета, окруженная всей его позолоченной роскошью, и смотрела на дюжину или около того мужчин перед ней, некоторые знакомые, некоторые нет. Почти никому не стоит доверять. Пока что ей придется мириться с глупыми мужчинами, которые вломились в замок Серсии, требуя, чтобы их услышали и разрешили принимать решения о вещах, которые их не касаются. Как бы это ни раздражало, Серсия стерпит это до тех пор, пока не будет создан лояльный малый совет. Кроме того, нельзя было ожидать, что она запятнает себя мелкими проблемами, связанными с управлением королевством. Это было ниже ее достоинства. Возможно, нам следует начать это собрание почти в память убитых во время переворота мятежников, предложил великий мистер Пицель. В память о членах королевской семьи и лорде Тайвине. Его потеря будет ощущаться чрезвычайно сильно во всем Вестеросе. Уверенный и умный, он. Достаточно, великий мистер, сказала Серсея, прервав его нудную речь. Она заняла свое место во главе стола и жестом пригласила всех остальных сесть. Смерть моего отца – трагедия, но не более, чем любого из моих сыновей. Мы можем почтить их память, взяв Вестерос в свои руки и вернув порядок. Это то, чего хотел бы мой отец, если бы он не погиб от рук моего брата-предателя и его соратников. Краем глаза Серсея заметила, как Джимми неловко поерзал. Кстати о предателях, нам нужно обсудить, что мы собираемся делать с дворянами, которых сейчас держат в Красном замке, сказал он. Это для их защиты, быстро вставила Серсея. Сейчас настали трудные времена, и мы должны ожидать, что наши враги поднимут против нас оружие. Держать здесь как можно больше дворян под нашей защитой, это на благо. В борьбе за контроль над городом были допущены ошибки. В дополнение к Старкам, Тиреллам и этой ужасной маленькой девочке Баратион, которой удалось сбежать, Тарли удалось выскользнуть из города прямо перед тем, как ворота были заперты. Бегство ключевых членов крупных домов все усложнило, как и смерть Джона Арвина. Теперь у нее было меньше рычагов воздействия, чем ей хотелось, меньше, чем нужно было Серсее, чтобы подчинить себе весь Вестерос. На данный момент нам просто придется смириться с теми лордами второстепенных домов, которые у нас есть, заявила Серсея. Этого должно быть достаточно, чтобы заставить моих врагов приостановить движение против меня. Джонас Бракен и три его старшие дочери, Джейсон Маллистер и его сын, робкий и трусливый Уильям Мутон, сир Мартон Уинвуд и его сын Роланд, оба прямые наследники дома Уинвуд, сир Джаспер Ридфорд, сын лорда Хортона Ридфорда, старый Иоанн Хантер и вся его семья, леди Тандастаквард и обе ее дочери, Фалис и Лаулис, вместе с мужем Фалис, сиром Балманом Берчем, Артон Мерривизер и его семья, Матис Рауэн и его дочь, Элдон Истерманд вместе со своим сыном и внуком. Неплохой улов, подумала она, и на ее губах заиграла легкая улыбка. Хотя многие из них не обладают большой личной властью, в совокупности, вероятно, будет достаточно, чтобы оказать давление на их сюзеренов. А пока я буду держать их здесь, возможно, я даже смогу превратить заложников в союзников. Действительно, тяжелые времена, ваше величество, согласился сир Харрис Свифт. Поэтому я надеюсь, что не будет слишком сложно попросить вас пересказать, что произошло, с вашей собственной точки зрения. Мой старый ум, подробности могут запутаться. Старый Харрис Свифт был рыцарем и главой дома Свифтов. Что еще более важно, он был хорошим отцом дяди Кивана. Брак, который был заключен отчасти для выплаты долга перед домом Ланнистеров. Серсее он очень нравился, она помнила его с тех пор, как была маленькой девочкой. Хотя он был стар и бесполезен, он никогда не раскачивал лодку и достаточно хорошо служил дому Ланнистеров в последние десятилетия. Возможно, хорошо, что этот человек был в городе, когда Серсея приводила в действие свои планы. Хотя он не был членом предыдущего Малого Совета, его имя имело вес, как и его тесные связи с ее семьей. По крайней мере, им будет легко манипулировать, а его связь с ее дядей может оказаться весьма ценной. Боюсь, моя собственная память об этом событии не так полна, как мне хотелось бы, лорд Свифт, сказала она. Как вы все знаете, после того, как наши враги начали свой переворот, мой отец пришел в мои покои в надежде защитить меня от опасности. К сожалению, это стоило ему жизни, когда Тирион прибыл, сославшись на собственную беззащитность и ударил моего отца ножом в спину, прежде чем пойти за мной. Только по милости семерых я выжила, но во время нашей борьбы я упала, ударилась головой и потеряла сознание. После чего, Тирион бежал, но перед этим поджег комнату, без сомнения полагая, что я умру в огне. Только через несколько дней, очнувшись, я узнала, что еще произошло в тот роковой день. Она на мгновение замолчала, позволяя беспокойному взгляду отразиться на ее лице. Мужчины жаждут слез женщины, особенно скорбящей матери. Но затем образ тела Джоффри, грудь которого была покрыта зияющими ранами, как если бы он был проклятой подушечкой для иголок, вспыхнул в ее голове. «Мой сын ушел», — подумала Серсея. «Джоффри больше не было в этом мире. Мой сын ушел, и я больше никогда его не увижу. Я никогда не увижу, как он растет. Я никогда не увижу, как его должным образом коронуют. Я больше никогда не почувствую его поцелуев и не услышу его голоса. Все это у меня отобрали». Серсея тяжело сглотнула и снова надела доспехи. «Когда я очнулась в лазарете, мне пришлось столкнуться не только с последствиями моих ран, но и с тем, как сильно меня и мою семью подвели те, кто должен был верно служить нам». Ее слова заставили белых плащей, стоящих у двери, нервно переглянуться друг с другом. Неловко поерзав, они крепче сжали рукояти своих мечей. Это был приятный образ, напоминание о власти, которую она имела над всеми ними. Традиционно комнату должен был охранять хотя бы один рыцарь королевской гвардии, стоящий снаружи, чтобы не подслушать королевские секреты. Однако, сегодня Серсея хотела, чтобы они присутствовали внутри. Она хотела, чтобы они услышали всю полноту своих неудач. «Вы должны нервничать», — подумала Серсея, борясь с желанием ухмыльнуться. Джейми прочистил горло. «Мы должны сосредоточиться на поиске новых членов Малого Совета. Это жизненно важно для восстановления контроля над нашим королевством. Должность мастера над кораблями не занята со дня смерти лорда Станниса, а бывшие мастера законов и монет сбежали. Они бежали из города после того, как планы, которые они разработали со Старками и их союзниками, чтобы убить королевскую семью, пошли не так, как им надо», — перебила Серсея. Хотя она не могла знать наверняка, что все ее враги работают вместе, она не могла позволить этим предателям остаться безнаказанными. Она также не могла рисковать тем, что кто-то решит, что Вариса или Бейлиша стоит слушать. Их тоже нужно будет найти, чтобы они могли быть должным образом наказаны за такой предательский поступок. «Так и есть», — медленно произнес Джейми, согласно кивая. «Еще одна причина для нас быстро заполнить эти должности лояльными, компетентными людьми. Именно по этой причине я пригласил Яна Шаслинта». Он указал на толстого мужчину с лягушачьим лицом, сидевшего рядом с ним за столом. Одетый в безыскусный золотой с черным латный доспех, он был одним из новых лиц в Малом Совете. Серсея могла только надеяться, что у Джейми была веская причина привести этого незнакомца к ней. Слинт кивнул всем остальным, но промолчал, пока Джейми продолжал свою речь. «Некоторые из вас, возможно, знают его как бывшего капитана Железных Ворот и нынешнего командующего городской стражей. Благодаря его усилиям мы смогли восстановить порядок в городе», — продолжал Джейми. «И я верю, что в будущем он окажет еще большую помощь». Мужчина снова кивнул, встал и поклонился Серсее в соответствующем приветствии. «Ваше Величество, лорд Десница, моя скромная благодарность за возможность служить вам лично. Успех в поимке нескольких мелких рыбешек не отменяет неспособности золотых плащей поймать предателей короны, Тириона, Тиреллов, Старка и его ублюдка-щенка», — злобно сказала Серсея. Холодный взгляд появился на лице Слинта, его рот сжался в тонкую линию, а челюсть задрожала, но он все же опустил голову, чтобы посмотреть в пол. Серсея не могла видеть выражение его лица, но ради него надеялась, что это выражение стыда. Через мгновение он, казалось, пришел в себя. «И я стараюсь все исправить, королева Серсея. Как? Я много лет ношу золотой плащ, я узнал этот город лучше, чем большинство», — сказал Слинт. «Я знаю, кого вы хотели бы видеть на своей стороне, кто верен кому-то за пределами этих стен, а кто просто доставил бы неприятности. Я могу поделиться с вами этими знаниями и, следовательно, помочь вам поддерживать надлежащий порядок в Королевской гавани». Серсея взяла кубок вина, позволив себе на мгновение насладиться ароматом темной жидкости, прежде чем ответить. «Да, а что ты хочешь взамен? Неужели вы не верите, что я сделал бы это из верности короне?» Серсея громко рассмеялась. «Мой отец всегда говорил, что каждый человек чего-то хочет», — весело сказала она. «Так что же хочешь ты? Золото, землю, благородную невесту? Последнее было бы достаточно просто. В замке много пленных девушек из знатных семей, которых можно было бы использовать, как и множество членов ее большой семьи. Я просто хочу служить королевству, моя королева», — сказал Слин скользким, как змеиное масло, голосом. «Так хорошо, как только я способен. Если вы увидите помощь, которую я могу оказать как командующий городской стражей, вы наверняка поймете, что я могу помочь и как член Малого Совета». «Ах, вот оно что», — подумала Серсея, борясь с желанием закатить глаза. «Это звучит хорошо, командующий Слинт», — медленно произнес Джейми. «Возможно. Боюсь, у меня уже есть кандидаты на свободные места в Малом Совете», — перебила Серсея. «Квиберн», — она указала на мужчину, — «станет новым мастером над шептунами. Его опыт мейстера и путешественника сделал его мудрым человеком, он будет хорошим советником». «Я рад возможности служить вам», — спокойно сказал Квиберн, как будто они обсуждали погоду. Джейми, однако, выглядел встревоженным. «Серсея, ты не говорила мне о...» «Мастером над законами станет мой дядя Киван», — продолжила она. «К нему уже послали ворона, и я уверена, мало кто будет возражать против такого выбора. Мой дядя известен как умный и компетентный человек. Вы не согласны, лорд Свифт?» Старый лорд какое-то время колебался, но, в конце концов, кивнул. «Да, я часто восхищаюсь Киваном. Кроме того, моя дочь хорошо отзывается о мягкости, которая сглаживает его острые черты, а также о его неприязни к излишней безжалостности. Последняя часть звучала как пренебрежительное отношение к ее отцу», — заметила Серсея. Безжалостность была тем, чем Тавин был известен больше всего, и это был урок, который она лучше всего усвоила от него. Тем не менее, Свифт говорил достаточно расплывчато и правильные вещи, так что пока она придержала язык за зубами. «Дядя Киван, хороший выбор», — кивнул Джимми. «Было бы неплохо, если бы он был здесь. Он провел годы в качестве доверенной правой руки отца и не зря». Серсея улыбнулась, довольная, что ее мудрость была должным образом оценена. «Остаются должности мастера над кораблями и мастера над монетами. И то, и другое, как я полагаю, несмотря на твои знания, тебе не подходит, командующий Слинт», — сказала она. Глаза мужчины сузились от гнева, а его лицо покраснело, но Серсея спокойно продолжила, несмотря на эту предательскую реакцию. «Однако, из-за трусливого дезертирства Барристана Силми и назначения моего дорогого Джимми на должность десницы королевы, королевской гвардии нужен новый лорд-командующий. Им станешь ты, и выбери компетентных людей для заполнения свободных мест в королевской гвардии». «Слин совсем не умеет держать лицо», — разочарованно подумала Серсея, с удовольствием наблюдая, как глаза мужчины расширились, когда он понял смысл. Он резко кивнул, явно смутившись. Она боролась с желанием закатить глаза, глядя на его новое выражение лица. Джимми выглядел менее впечатленным этой идеей, но, ни он, ни кто-либо еще в комнате не высказались против. Конечно, недавние события показали, что нынешняя королевская гвардия имеет недостатки, которые необходимо устранить, сказала Серсея, посмотрев на Квиберна. «К счастью, я изучаю планы по устранению этой проблемы». Смущенные взгляды скользнули по лицам всех присутствующих мужчин, снова наполняя Серсею ощущением силы. «Планы?» — спросил Джимми, тоже посмотрев на бывшего мейстера. «Какие планы? Хотя я не имею в виду неуважения, лорд Десница, я предпочитаю, чтобы эти планы оставались между мной и королевой», — ответил Квиберн. «В целях безопасности всегда лучше держать круг знающих секреты как можно меньшим. Кроме того, я не хочу никого разочаровывать, если дела пойдут не так, как я надеюсь». Серсея не могла утверждать, что понимает идею сильных и верных стражей, которую ей озвучил Квиберн. Тем не менее, пока его идея приносит результаты, ее не особенно заботили подробности. Глава 27, часть 3. «Хорошо», — медленно произнес Джимми. «Теперь мы должны обсудить другие великие дома. Пиццель, кто откликнулся на наш призыв, а кто нет?» Нахмурилась Серсея, снова поднося вино к губам. «Мои враги продолжают бросать мне вызов». Старый великий мистер перелистывал перед собой какую-то бумагу. «Лиза Арвин первая откликнулась от имени своего сына», — промямлил он. «Это неудивительно. Робин Арвин еще довольно молод и, насколько я слышал, довольно болезненный», — сказал Свифт. «Это слишком мягкое описание», — подумала Серсея. «Слабый маленький коротышка должен был сдохнуть при рождении. Он недостоин своего положения в жизни, в отличие от моего Джоффри. Впрочем, этого и следовало ожидать, учитывая его мать-корову. Лиза всегда была слишком слаба». «Что пишет Лиза?» – спросила она. «Леди Арвин говорит, что сейчас ее приоритетом является забота о его сыне, и просит, чтобы кости ее мужа были отправлены в гнездо, чтобы она могла обеспечить покойному лорду Арвену достойные похороны. И все. Да, ваше величество. Нейтралитет – это не обязательно плохо», – осторожно сказал Свифт, ясно понимая, к чему все идет. «Это не нейтралитет, а трусость», – ответила Серсея. «Она показывает нелояльность. Пиццель, немедленно напиши Лизе Арвин и скажи ей, что она должна объявить свою сторону или столкнуться с последствиями». «Конечно», – кивнул Пиццель. «Но, что касается досадной темы о нелояльности, Талли и Старки ответили отказом исполнения ваших приказов, моя королева. Должен ли я еще раз написать им?» Результат был предсказуем, но гнев все равно пришел. Каждый мускул в ее теле напрягся, и Серсии пришлось бороться с желанием бросить кубок прямо в голову старому притворщику. Тем не менее, Серсия сохранила самообладание и сказала: «Нет, я дала им шанс раскаяться в действиях своих родственников и проявить надлежащую лояльность, но, увы, эта великодушная возможность была отвергнута. То, что произойдет дальше, это их вина, конечно», еще раз сказал Пициль. Переходя к другим великим домам, ничего не слышно от Грейджев, Мартиллов, Тиреллов и Баратионов. Как и предсказуемо, для Тиреллов и Баратионов, они, вероятно, все еще восстанавливают свои позиции после недавних событий, отмахнулась Серсия. «Я знаю, что Уиллас Тиреллу ни за что бы не решился, не посоветовавшись со своей бабушкой, а оставшиеся Баратионы, вероятно, изо всех сил пытаются найти подходящего лидера. Разве это не лорд Ринли?» – спросил Свифт. Джейми встретился глазами с Серсеей, их взгляд задержался на мгновение, прежде чем Джейми отвел взгляд, когда Серсея сделала еще один большой глоток вина. «В сообщениях говорится, что лорд Ринли был тяжело ранен во время переворота», — сказал он. «Нет никакого способа узнать, жив ли он еще, не говоря уже о том, способен ли он править штормовыми землями. Как будто Ринли когда-либо был способен править. Этот бесхребетный идиот ничего не умел делать, кроме как мило улыбаться и говорить нужные слова», подумала Серсея. «Если он умрет, это оставляет больную маленькую девочку Станиса Баратиона единственным представителем линии Баратионов, а она сама находится под контролем мерзкого пирата». Старый лорд Свифт фыркнул. «Бедная маленькая девочка, должно быть, так напугана. Она уже потеряла отца, и теперь ей пришлось стать свидетелем того, как ее мать была убита. Надеюсь, с ней все в порядке. Ах да, леди Селиса Баратион, такая же уродливая, как и заносчивая и чопорная. Было обидно потерять ее, так как женщина была бы ценной пленницей. По крайней мере, будучи мертвой, она не могла опровергнуть историю Серсии, и ужасная маленькая Ширин не представляла для нее никакой угрозы, так что настоящей потери не было. Кроме того, Серсия считала, что между Селисой как женщиной и трупом нет большой разницы, ибо и то, и другое было холодным и жестким. Да, миру нравится причинять боль маленьким девочкам, пренебрежительно сказала Серсея. Пициль, выясни, кого лорд Ринли оставил править штормовым пределом в свое отсутствие. Напиши ему письмо о том, что в его интересах подчиняться моей воле. Она сделала мысленную пометку дать Квиберну те же указания, и в качестве гарантии, что она получит нужные ответы, и в качестве проверки пригодности мужчины для его новой должности. Немедленно сделаю, ваше величество, Пициль что-то записал. Теперь, что касается Грейджев, боюсь признаться, я не могу знать об их нынешнем состоянии. Верно, последние годы они были странно тихими, добавил Джейми. Или, по крайней мере, тише, чем обычно. Нет сведений о том, что происходит на островах, лор. Пициль бросил на Серсию осторожный взгляд, прежде чем откашляться. Бывший лорд Варис занимался этим вопросом, и я знаю, что у него были некоторые теории, но, к сожалению, он сжег все записи и бумаги в своих покоях, прежде чем сбежать из города. Серсея нахмурилась. Этот евнух никогда не был верен никому, кроме себя. Он может унести эти секреты прямо в могилу. «Если позволите», — заговорил Слинт, — «можно поговорить с некоторыми моряками и рыбаками, путешествующими вблизи Железных островов. Это такое превосходное предложение, я должна была сама до него додуматься», — сказала Серсея, сверкнув мужчине улыбкой, которая обожгла и потянула ее шрамы. «Именно такое мышление я ожидаю от следующего лорда командующего Королевской гвардии. Я уверена, что ты намерен взять на себя инициативу и выполнить эту задачу самостоятельно, как только мы закончим здесь». Было неловко, как небольшая похвала и улыбка могли заставить мужчин пускать слюни, как безмозглые собаки. «Да, моя королева, будет исполнена, моя королева», — рявкнул Слинт. «У дяди Кивана тоже могут быть какие-то сведения», — добавил Джейми. «Это была хорошая идея. Это было так хорошо, что Серсея почувствовала укол раздражения из-за того, что не подумала об этом первой. А еще есть Мартиллы», — сказал Пициль, замолчав в конце, когда заметное неудобство наполнило комнату. Казалось, никто не хотел говорить первым, признавая темную историю между Мартеллами и Ланнистерами. Можно было бы подумать, что отсутствие прямого отказа от правления Серсии станет некоторым утешением, но вместо этого это был просто еще один враг в тени. После долгой паузы Свифт слабо откашлялся и промямлил. Даран Мартилу в прошлом показал, что он выберет мир и защиту своего народа, а не войну. Я уверен, что он поступит правильно, для Дорна. Серсия закатила глаза. Не пытайтесь усмирить меня, как будто я маленький ребенок, лорд Свифт. Я не дура, все здесь хорошо осведомлены о вражде между моей семьей и Мартеллами. После всей этой грязной истории с принцессой и действиями моего отца в Королевской гавани, Мартеллы недовольны не только нами, заметил Джимми. Конечно, есть Баратионы, и я сомневаюсь, что Даран и Аберин питают теплые чувства к Талли и Старкам. И хотя, они, возможно, сражались на стороне Тиреллов во время восстания Роберта, любовь между этими двумя семьями не существует. Возможно, этого будет достаточно, чтобы склонить их на нашу сторону, вмешался Квиберн низким и ровным голосом. Особенно в сочетании с чем-то ценным, чтобы перевесить любое желание мести. Возможно, место мастера над монетами. Принц Даран известен как бережливый и практичный лорд, когда дело доходит до монет. Возможно, задумчиво пробормотала Серсия, но не раньше, чем они докажут свою лояльность. Я не допущу, чтобы кто-то, кому я не могу доверять, отвечал за казну моего королевства. Нет, пока я лично займусь казной. Джимми бросил на нее встревоженный взгляд. Серсия, ты уверена, ты все еще выздоравливаешь? Конечно, не забывай, как и всех знатных женщин, меня учили, как правильно вести хозяйство, а что такое королевство, как не одно большое хозяйство. Затем, через мгновение, Серсия бросила на Джимми свирепый взгляд и добавила, и следи за своим языком, лорд Десница, твоя роль, давать советы, а не спорить со мной. Да, королева Серсия, мягко сказал Джимми, опустив голову, мои извинения, я не думаю, что у вас есть лучший кандидат. Продолжила настаивать Серсия, тот, которому мы сможем доверять. Пиццель дернулся, словно хотел что-то сказать, но благоразумно промолчал. Когда в комнате воцарилась тишина, Серсия поняла, что выиграла, как и должно быть. Что касается вопросов верности, я должен принять бремя упоминания о том, что Киван Ланнистер тоже не ответил на ваше письмо, сказал Пиццель кротким и осторожным голосом. Я уверен, что он просто в шоке и скорбит о потере своего брата. Или ворон не долетел. Есть много возможных объяснений молчания, большинство из которых совершенно обыдены. Тем не менее, мы все можем быть уверены, что его лояльность на вашей стороне. Свифты, конечно же, тоже на стороне законного правителя Вестероса, быстро добавил лорд Свифт. Его старые глаза изучали лицо Серсии, словно пытаясь угадать наилучшую реакцию. Как всегда, наша верность абсолютна, моя королева. Как приятно это слышать, лорд Свифт. Прежде чем Серсия успела сказать больше, Слин снова заговорил. Подождите, а какая разница, что лорд Киван ответит? Разве бес не был законным наследником лорда Тайвина? Только на бумаге подумала Серсия, крепче сжимая свой кубок, слишком взбешенная, чтобы ответить мягко. Отец ненавидел Тириона. Он всегда видел его монстром. Он должен был бросить его в море младенцем, многие бы так поступили. Но нет, вместо этого он оставил беса рядом и позволил ему запятнать наш дом. Я, как истинная наследница дома Ланнистеров, должна это исправить. Джимми неловко поерзал. Судьба Тириона в настоящее время неизвестна, но... Начал он. Тирион Ланнистер исключен из линии наследования, перебила его Серсия. Его предательские действия сделали его недостойным воздуха, которым он дышит, не говоря уже о правлении самым величественным из благородных домов. Не обращая внимания на потрясенный взгляд близнеца, она продолжила. «Мой дядя – практичный человек. Он увидит, что должен поддерживать семью, особенно с привлекательностью личного места в Малом Совете. Будьте уверены, я твердо правлю моей семьей». Все мужчины в комнате переглянулись неуверенно, что вызвало всплеск раздражения. «Если, конечно...» «Здесь нет никого, кто сомневается во мне. Тишина. Хорошо, тогда к следующему вопросу». Серсия устроилась поудобнее в своем кресле и поборолась с желанием вздрогнуть, когда обивка натерла ее ожоги. «Мерцелла будет королевой, и я больше ничего не хочу слышать. Она единственный выживший ребенок Роберта. Его младший брат либо мертв, либо стал предателем. «Это очень необычно, моя королева», – пробормотал Пиццель, прежде чем быстро добавить. «И, тем не менее, это уместно, поскольку мы находимся в очень необычной ситуации. Принцесса, будущая королева Мирцелла, единственный живой ребенок покойного короля Роберта, как вы и сказали, не имея других близких родственников мужского пола, она является наследницей. Тем не менее, все еще существует проблема того, что она в настоящее время находится в руках врагов. Вот почему я ясно заявила о своем намерении править вместо нее», — ответила Серсея. «Это было бы так, даже если бы Мирцелла была здесь. Она ребенок, совершенно не способный править самостоятельно. Ей все еще нужен кто-то, кто будет ее направлять. Реген в подобных случаях типичен», — поспешил заметить Джимми. «Действительно», — сказал Свифт, не глядя Серсее в глаза. «Помолвка также типична и очень полезна, особенно с учетом растущего конфликта. Я уверен, что мне не нужно никому напоминать здесь, что брак – отличный способ обрести союзников». На мгновение Серсея покраснела. «Точно нет!» – выкрикнула она. Потрясенные глаза обратились на нее. «Королева Серсея, я!» – пробормотала Свифт. «Моя дочь всего лишь ребенок и, что более важно, королева Вестероса!» – прошипела Серсея. «Я никому не позволю продавать Мирцеллу, как обычную корову. Никто не говорит о браке», — сказал Пиццель, подняв руку в покровительственной попытке успокоить ее. «Только предложение и переписка с заинтересованными дворянскими семьями. Это может быть полезно. У принцессы Мирцеллы будет кто-то, кто поддержит и направит ее, когда она станет старше. Мирцелла получит меня, и это все, что ей когда-либо понадобится». Еще одна неловкая тишина заполнила комнату, прежде чем Свифт прочистил горло. «Если я позволю себе быть таким смелым, вы думали о том, чтобы снова жениться, ваше величество?» Медленно проговорил он. «Вы все еще молоды и красивы, мне кажется расточительством смириться с постоянным вдовством на всю оставшуюся жизнь». Серсея с большим трудом сдержала ярость на лорда Свифта. Его слова звучали просто как издевательство. Хотя... Даже когда ее гнев начал расти, Серсея обнаружила, что ей не надо говорить. «Королева только что пережила потерю своих мужа, отца и двух сыновей», — сказал Джимми сдавленным и напряженным голосом. «Помимо этого, она была ужасно ранена, а ее единственный оставшийся ребенок украден врагами. Глупо думать, что она будет думать о том, чтобы снова выйти замуж так скоро после этих трагедий. О, Джимми, ты всегда защищаешь меня, это то, для чего ты был рожден. Если бы я когда-нибудь снова женилась, то только на тебе. Это всегда было моей самой большой мечтой, чтобы мы с тобой жили вместе как муж и жена где-нибудь, где никто не знает, кто мы такие, и не сможет нас судить». Прошли годы с тех пор, как Серсея серьезно обдумывала эту глупую мечту. «Лорд Десница прав», — сказала Серсея, указывая на прекрасное черное платье, которое она надела в честь своего возлюбленного Джоффри. «Какими бы важными ни были брак и помолвка для заключения союзов, я все еще скорблю по моим умершим мужу, отцу и детям. Все должны уважать это. Однако, если начнут поступать интересные предложения для моей дочери и меня, немедленно сообщите мне, великий мистер. Я тщательно рассмотрю и обдумаю это. Конечно, ваше величество». Серсея снова заерзала на стуле, поморщившись от боли. «Если на этом все, то, полагаю, эта встреча окончена». «Я... не совсем так, моя королева», — прервал Пиццель, вздрогнув, когда она злобно посмотрела на него. «Мои глубочайшие извинения за то, что я говорю не в свою очередь, но все еще остается вопрос о свободной должности мастера над кораблями. Место пустовал со дня смерти лорда Станниса. Вряд ли это вызывает серьезное беспокойство, особенно учитывая состояние почти несуществующего королевского флота», — закатила глаза Серсея. «Когда у короны появятся корабли или когда дядя Киван передаст мне командование флотом Ланнистеров, я найду кого-нибудь на эту должность. До тех пор не беспокойте меня по этому поводу». Она попыталась встать, уставшая, раздраженная и готовая сбросить это тяжелое платье и принять ванну из теплого молока. Но, к сожалению, ее снова прервали. «Ваше Величество правы в том, что мы отчаянно нуждаемся в королевском флоте, особенно в связи с неизбежностью войны», — сказал Пиццель. «Однако из того, что осталось от записей лорда Бейлиша, очевидно, что короне не хватает средств, необходимых для создания королевского флота. Сохранившиеся записи говорят нам что-нибудь еще?» – спросил Джимми. Старый великий мистер опустил голову. «Только о серьезности долгов короны. Возможно, у лорда Бейлиша был план решения этой проблемы, но он оставил после себя только хаос». Джимми выругался. «Где бы ни был мизинец, держу пари, он смеется над всеми нами. На самом деле, я не удивлюсь, если он сам присваивал средства. Семеро знают, Роберт не обращал никакого внимания на то, что делал этот человек». Квиберн хмыкнул. «Долги никогда не бывают хорошим знаком. Корона должна попытаться выплатить их как можно скорее. Я могу предположить, что некоторые из этих долгов относятся к железному банку Брааваса, верно?» «Да, это плохие новости», — сказал Квиберн, качая головой. «Железный банк имеет репутацию безжалостного, когда дело доходит до их денег. Если они не получат золото от нас, они поддержат наших врагов. Это случалось раньше, и я не сомневаюсь, что произойдет снова. Ланнистеры всегда платят свои долги, и отец часто говорит, что все остальные должны поступать так же. Впрочем, долги вряд ли мои». И снова мужчины оставили беспорядок, который женщина должна убрать. «У дома Ланнистеров еще много золота», — мягко солгала Серсия. «Когда дядя Киван сообщит о готовности работать с нами должным образом, корона получит доступ к золоту утеса. Помимо этого, можно будет повысить налоги и заставить заплатить дома предателей. Ложь была важна для поддержания контроля над окружающими, Серсия усвоила это еще в юном возрасте. Она не могла быть уверена, что Джимми не знает об истощении золотых шахт Ланнистеров, но верила, что Джимми не предаст ее, даже если и узнает. Дядя Киван, конечно, знал, хотя со временем с этим можно было бы разобраться. Свифт нервно цокнул языком. «Королева Серсея, я не могу не задаться вопросом, если...» Серсея прервала мужчину. «Вы сомневаетесь во мне, лорд Свифт, потому, что это опасно близко к измене». На лице старика отразился ужас. «Нет, нет, конечно, нет, ваше величество. Я просто беспокоюсь, что после всего, через что вы прошли, вся ответственность, которую вы на себя возлагаете, может нанести ущерб вашему здоровью. В конце концов, где было бы королевство, если бы с вами что-то случилось?» Серсея огляделась, уловив похожие выражения на лицах всех остальных. «О, не беспокойтесь обо мне, лорд Свифт. Лорд Эйвин всегда ставил свои обязанности перед королевством выше всего остального, включая незначительные боли и недомогания. Я дочь своего отца, не сомневайтесь в этом». Бросив последний взгляд на глупых мужчин, окружавших ее, Серсея поднялась на ноги. «Собрание окончено. Пиццель, Слинт, у вас есть приказы. Свифт, вы можете вернуться к своей семье. Квиберн, мы встретимся, чтобы обсудить все позже. Джимми, пойдем со мной». Не говоря больше ни слова, она вышла из комнаты. Стражники и слуги расступились, даже не осмеливаясь взглянуть Серсее в лицо. Глава 27, часть 4. «Серсея, Серсея, подожди», — звал Джимми, спеша за ней. Он последовал за Серсеей в одну из ее личных комнат. Как только дверь за ними закрылась, Серсея раздраженно всплеснула руками. «Ну, это была катастрофа. Все было не так уж и плохо», — сказал Джимми, уже наливая ей вина. «Не хуже, чем у старого короля Роберта». Серсея остановилась, чтобы расстегнуть шнурки своего платья. «Не сравнивай меня с этим человеком. Ты видел, как Пиццель и другие смотрели на меня? Они не проявляли ко мне никакого уважения, не то что к отцу или Роберту. О, я уверяю тебя, мало кто уважал Роберта». Серсея пристально посмотрела на него. «Ты не понимаешь. Ты мужчина, обученный воин. Уважение и способность владеть силой всегда доставались тебе только из-за этой штуки между ног. А мне приходилось лгать и манипулировать, когда я хотела что-то получить. Сейчас же, наконец, у меня есть шанс обрести силу, о которой я всегда мечтала». Она перевела дыхание и продолжила. «У меня есть враги, скрывающиеся в каждой тени. Все наблюдают, ожидая, когда я истеку кровью, чтобы они могли налететь и разорвать меня на части. Они хотят отнять у меня мою власть, как отняли моего любимого Джоффри». Серсея посмотрела на Джимми, бросив на него тот взгляд, который всегда заставлял его таять. «Ты понимаешь, не так ли, Джимми? Ты понимаешь, как я этого заслуживаю, не так ли? Ты же не считаешь меня сумасшедшей, не так ли?» На мгновение ее близнец замер. Серсея практически могла видеть, как мысли летают в голове Джимми, когда его губы дрожали, пытаясь произнести нужные слова. «Джимми», — настаивала она, делая голос мягким и кротким, — «ты же знаешь, что я люблю тебя, верно? Ты единственный человек, которого я могу любить». И после этого Джимми не выдержал. «Я тоже люблю тебя, Серсея. Нет ничего, чего бы я не сделал для тебя». Он заключил ее в нежные объятия, стараясь не побеспокоить ожоги. Когда он отстранился, Серсея обнаружила, что изучает лицо своего близнеца. «Что такое?» — спросил Джимми, когда ее губы нахмурились.